подпольные националистические организации и формирования. Первое. По имеющимся у нас данным, в тылах фронта действуют следующие подпольные организации польского эмигрантского правительства в Лондоне. Народовые силы Збройни, армия Краева, созданная в последние недели, Неподлеглость и на территории Литовской ССР в районе города Вильнюс, делегатура Жонду. Армия Краева, АК. Подпольная вооруженная организация польского эмигрантского правительства в Лондоне, действовавшая на территории Польши, Южной Литвы и западных областей Украины и Белоруссии. В 1944-45 годах, выполняя указания лондонского центра, многие отряды АК проводили подрывную деятельность в тылах советских войск, убивали бойцов и офицеров Красной Армии, а также советских работников, занимались шпионажем, совершали диверсии и грабили мирное население. Нередко оковцы были обмундированы в форму военнослужащих Красной Армии. Ядро перечисленных нелегальных формирований составляют польские офицеры и подофицеры запаса, помещичьи буржуазные элементы и частично интеллигенция. Руководство всеми организациями осуществляется из Лондона генералом Сосновским через своих представителей в Польше генерала Бур, графа Тадеуша Комаровского, полковников Гжегожи, Пилчинского и Ниль Фильдорфа. Как установлено, лондонским центром польскому подполью дана директива о проведении активной подрывной деятельности в тылах Красной Армии, для чего приказано сохранить на нелегальном положении большую часть отрядов, оружия и все приемопередаточные радиостанции. Полковником Фильдорфом, посетившим в июне сего года Виленский и Новогрудский округа, даны на местах конкретные распоряжения с приходом Красной Армии: а. саботировать мероприятия военных и гражданских властей, б. совершать диверсии на фронтовых коммуникациях и террористические акты в отношении советских военнослужащих, местных руководителей и активы, в. собирать и передавать шифрам генералу Бур, Комаровскому и непосредственно в Лондон сведения разведывательного характера о Красной Армии и обстановке в ее тылах. В перехваченной 28 июля сего года и дешифрованной радиограмме лондонского центра всем подпольным организациям предлагается не признавать образованный в Люблине Польский комитет национального освобождения и саботировать его мероприятия, в частности, мобилизацию войска польское. Там же обращается внимание на необходимость активного ведения военной разведки в тылах действующих советских армий, для чего приказывается установить постоянное наблюдение за всеми железнодорожными узлами. Наибольшую террористическую и диверсионную активность проявляют отряды «Волка», район Рудницкой пущи, «Крыся», район города Вильнюса, и Рагнера, около 300 человек, в районе города Лида. Второе. На освобожденной территории Литовской ССР действуют скрывающиеся в лесах и населенных пунктах вооруженные националистические банд-группы, так называемой ЛЛА, именующие себя литовскими партизанами. Основу этих подпольных формирований составляют белоповязочники и другие активные немецкие пособники, офицеры и младшие командиры бывшей литовской армии, помещичьи кулацкий и прочий вражеский элемент.